Шестое. Соблазн любой ценой опубликовать «Сильмариллион» одновременно с «Властелином колец» не был для Толкина единственным. С завершением романа для него, похоже, наступили смутные времена. А смутные времена приносят с собой новые, тоже смутные соблазны. Все в мире, включая человеческие отношения, имеет тенденцию запутываться и осложняться. Пытаясь побыстрее опубликовать «Сильмариллион», Толкин рискнул своими отношениями с издательством, благодаря которому вошел в литературу. Одновременно начали сильно портиться отношения и с давним другом Клайвом Льюисом, причем волна холода шла в основном со стороны Толкина. Прочитав в 1949 году рукопись «Властелина колец», Льюис писал: «Дорогой Толлерс», университетское прозвище Толкина, «вот уж действительно Утон Хериан Хоббитлас, восхвалим же хоббитов. Я осушил чашу дивного вина и утолил давнюю жажду. Как только события в рукописи набирают ход, повествование упорно поднимается все выше по величественному и ужасному склону, не лишенному, впрочем, зеленых лощин, без которых напряжение было бы действительно невыносимо, почти не имеющему себе равных во всей литературе, которую я знаю. Думается мне, что эта книга превосходит все остальные, по крайней мере, в двух отношениях. Чистое сотворение, Бомбадил, Умертвие, Эльфы, Онты, словно бы из неиссякаемого источника, и Композиция. Примечание. Имеется в виду концепция о человеке как сотворце Бога, которую Толкин развивал, например, в эссе о волшебных сказках. Конец примечания. И еще. Гравитас. Серьезность. Ни один другой роман не мог бы столь уверенно отвести от себя обвинение в эскапизме. А длинная кода после «Эв-катастрофы», хотел ты того или нет, поневоле напоминает нам, что победа так же приходящая, как и борьба, и потому оставляет конечное впечатление глубокой меланхолии. Примечание. «Эв-катастрофа», «Радостная катастрофа», концепция, упоминаемая в эссе о волшебных сказках. Конец примечания. Конечно, это далеко не все. Мне хотелось бы, чтобы некоторые места ты написал по-иному или вообще опустил. И если я не включаю в это письмо никаких критических замечаний, то только потому, что ты уже слышал и отклонил большую часть из них. Отклонил — это мягко сказано. По крайней мере, один раз ты отреагировал более чем бурно, и даже если бы все мои возражения были справедливы, что, разумеется, маловероятно, то недостатки, которые мне видятся, могут лишь отдалить и ослабить восхищение, а великолепие, присущее этой истории, затмевает все погрешности. Ubi plura nitent in carmine non ego pausis offendi maculis. Не сержусь я, когда в стихах среди блеска несколько пятен мелькнут. Поздравляю. Все эти долгие годы потрачены не зря. Твой Джек Льюис. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 330. Конец примечания. Мы намеренно процитировали это письмо Льюиса, полное неподдельного энтузиазма, чтобы лишний раз подчеркнуть, что никакие сложности в личных отношениях не были препятствием для бескомпромиссной поддержки Толкина со стороны его близких друзей, хотя сложности, конечно, возникали. Но прежде чем заговорить о них, приведем итоговую оценку его многолетней дружбы с Льюисом, высказанную Толкином. Ниже следующие слова написаны им вскоре после смерти Льюиса и позволяют подойти к завихрениям, омрачавшим в послевоенные годы их отношения, с более достойной и справедливой мерой. Мы друг перед другом в великом долгу, и эта связь жива, жива и глубокая привязанность, ею порожденная. То был великий человек. Сухие официальные некрологи царапнули лишь по самой поверхности, кое-где погрешив против истины. Примечание. Письмо Майклу Толкину. Ноябрь или декабрь 1963 года. Письма. Письмо 252. Конец примечания. Мы уже упоминали о колебаниях Толкина при поддержке кандидатуры Льюиса на очередных, так сказать, профессорских играх, когда обсуждалась должность профессора английской литературы в Мертоне. Примечание. В письме Анне Барретт от 30 августа 1964 года, письмо 261, Толкин утверждает, что Льюис нисколько не огорчился, когда его кандидатура не прошла, но сам его возврат к этой теме позволяет в этом усомниться. Конец примечания. Вот еще одно письмо, на этот раз от Толкина Льюису, которое отчетливо иллюстрирует сложности их отношений в тот период. Датировано письмо 1948 годом, и переписывались друзья, видимо, по поводу критических замечаний Толкина к одной из работ Льюиса, зачитанной вслух Инклингом. Примечание. Письма из комментариев к письму 113. «Дорогой мой Джек, очень любезно с твоей стороны прислать ответ. Однако пишешь ты главным образом насчет, так сказать, обиды. Хотя я вроде исправил в моем письме слово «обижен» на слово «огорчен». Разве нет? Не в наших силах не огорчаться тому, что огорчает. Я отлично понимал, что ты не позволишь огорчению перерасти в озлобленность, даже если таково свойство твоей натуры. Мне жаль, что я причинил тебе боль, даже если у меня и было на это право. И еще больше сожалею о том, что причинил ее чрезмерно и без нужды. Мои стихи и мое письмо — следствие того, что я вдруг осознал, и не скоро о том забуду, сколько боли может примешаться к авторству в том, что касается как творения, так и публикации, каковая является существенной частью процесса в целом. А яркость осмысления, конечно же, объясняется тем, что ты, кому я давно питаю глубокую привязанность и сочувствие, оказался жертвой, а сам я обвиняемым. Я ведь не раз вздрагивал под полупокровительственной, полуиздевательской плетью, в то время как дорогие моему сердцу мелочи становились просто-напросто предлогом для словесной живодерни. Примечание. Письма. Письмо 113. Конец примечания. Даже Хэмфри Карпентер, составитель сборника писем Толкина, признает не вполне понятным, что именно послужило поводом для написания такого письма. Кто перед кем виноват и в чем? Порою, по счастью, нечасто, на меня находит нечто вроде фурор скрибенди, когда слова подбирает перо, а не голова и не сердце. Вот так и на этот раз было. Но ничто ни в речах твоих, ни в поведении не дало мне повода заподозрить, что ты счел себя, так сказать, обиженным. Однако я видел, что некие чувства ты испытываешь, ведь ничто человеческое тебе не чуждо, в конце-то концов. И письмо твое показывает, насколько сильны были эти чувства. Дерзну заметить, что по Божьей милости это скорее должно принести пользу, нежели вред. Но это уж между тобою и Богом. Одна из тайн боли заключается в том, что для страдающего она залог блага, дорога вверх, пусть и непростая. Однако остается она злом, и совесть любого человека должна бы устрашиться причинять ее по беспечности или чрезмерно, не говоря уже о том, чтобы умышленно. Но чтобы почувствовать мучительное биение эмоций, знать этого и не требуется. Автор топчется на месте, не решаясь высказать прямо, что его беспокоит. Потом все-таки высказывает, отступает назад, пытаясь представить по-иному только что сказанное. Повод остается не очень ясным, однако характер испытываемых им чувств становится все яснее. А теперь перейдем к твоему восприятию меня как критика. Уж мудро там или глупо выполняю я эту функцию. Я вовсе не критик. И быть им не желаю. От случая к случаю, после долгих раздумий, я, видимо, способен на критику. Но по природе я человек критической жилки лишенный. Меня к критике отчасти, и в каком-то смысле вопреки моей натуре, подталкивает сильная, так сказать, критическая тенденция нашего братства. На самом деле я не гиперкритичен, ибо обычно просто пытаюсь выразить предпочтение, а не универсальное значимое критическое замечание. Как правило, я на самом деле просто-напросто теряюсь в чужом неисследованном море. Мне требуется пища определенного сорта, а не упражнения для моих аналитических способностей, которые обычно используются в иных областях. Ибо есть у меня то, что я всей душой желаю созидать, и к созиданию этому склоняется, как правило, тщетно, моя натура. Даже если оставить в стороне тщеславие и преувеличенные представления о вселенской значимости этого созидания, факт остается фактом. Все остальное для меня менее значимо. Примечание. Письма. Письмо 113. Перевод фразы, начинающейся со слов «дерзну заметить», был исправлен в целях более точного соответствия английскому оригиналу. Конец примечания. В следующем отрывке из письма появляется слово, которое, возможно, что-то, наконец, объясняет в охлаждении давней дружбы. «Думаю, из меня и не получится сносного критика. А хуже всего я, наверное, выгляжу тогда, когда мысли другого писателя оказываются настолько мне близкими, как порою твои, что того и гляди случится короткое замыкание, вспышка, взрыв и даже вонь, одним из ингредиентов которой вполне может оказаться самая элементарная зависть». Примечание. Письма. Письмо 113. Конец примечания. Но чему, собственно, Толкин мог завидовать? Неужели той легкости, с которой из-под пера Льюиса выходили произведения, в которых использовались близкие Толкину идеи, в то время как работа над «Властелином колец» и «Сильмариллионом» постоянно затягивалась? Или легкости, с какой произведения Льюиса публиковались? Хронологически это вроде бы подтверждается. В начале 1948 года Льюис начал работать над книгой для детей, которая уже в 1950 году вышла под названием «Лев, колдунья и платяной шкаф». Это была первая из семи книг «Хроник Нарнии». Весной 1949 года Льюис читал на собрании инклингов первые главы этой книги, и они, к сожалению, вызвали у Толкина исключительно отрицательную реакцию. «На самом деле это никуда не годится», — писал он. «Ну что это такое? Жизнь и письма Селена, нимфы и их обычаи, личная жизнь Фавна». Хэмфри Карпентер приводит эти слова Толкина, ссылаясь на бывшего студента Льюиса Роджера Ланселлина, Грина. Но Толкин никогда и не скрывал своего отношения к повести. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 316. Конец примечания. Тот же Грин, который иногда принимал участие в собраниях инклингов, вспоминал, что именно Льюис говорил ему, что первой реакцией Толкина на его чтение было «Мне это резко не нравится». Примечание. Карпентер. Инклингс. Страница 223. Конец примечания. По поводу причины этого у нас нет оснований почему-либо не соглашаться с анализом Хэмфри Карпентера, приведенным в книге «Инклинги». Взгляды Толкина и Льюиса на мифопоэю то есть на сотворение мифологического мира, по доверенности, так сказать, от Творца, были весьма близки, но это не означает, что совпадали их вкусы, а, говоря шире, критерии оценки достигнутого. Толкин судил литературные произведения по очень строгим критериям. Как пишет Карпентер, он не любил создания воображения, которые были написаны наскоро, содержали несовместимые детали и не всегда оказывались убедительными в описании, так сказать, вторичного мира. Примечание. Карпентер, Инклингс, страница 225. Конец примечания. Льюис же часто готов был принести эту тщательно выверенную внутреннюю согласованность, которая, кстати, замечается не сразу и не всеми, в жертву непосредственному эмоциональному воздействию. Представления о роли вечности в истории у обоих друзей могли быть похожи, но про Толкина хочется сказать, что он смотрел на воображаемые события, о которых писал в своих книгах, с точки зрения вечности, тогда как Льюис пытался смотреть на вечность с человеческой точки зрения. В этом смысле ярким примером может служить художественная книга Льюиса «Пока мы лиц не обрели» 1956 год, некий вариант мифа об Амуре и Психее, рассказанный с точки зрения некрасивой старшей сестры Психеи Оруаль. Примечание. Till we have faces. Конец примечания. Напомним, что в классической версии мифа у Апулея Психея стала женой Амура, но встречалась с мужем исключительно в темноте. Ей запрещалось видеть лицо Бога. Когда однажды две сестры пришли к ней в гости во дворец Амура, они из зависти подговорили Психею зажечь ночью лампу и посмотреть на мужа. У Льюиса же действие происходит в маленьком ближневосточном царстве, которое называется Глом. Местную богиню любви зовут Анджит. Ее статуя — это всего лишь бесформенный черный камень. Ей приносят кровавые жертвы. У нее есть сын, которого никто не видел и которого многие считают чудовищем. Одно из имен сына – «Зверь из тени» – «Shadow Brute». Младшую сестру, красавицу Психею, у Льюиса зовут Истра. Психеей ее назвал некий учитель-грек, раб царя, отца трех сестер. Сначала народ поклоняется Психее, считая, что она может исцелять больных своим прикосновением. Потом, когда к разразившейся эпидемии присоединяются разные другие бедствия, отношение к Психее меняется, и средняя сестра Редиваль все из той же тайной зависти подговаривает жреца принести ее в жертву. Психею отводят на гору, на которой, как считается, живет сын богини Анджит, и там привязывают к дереву. Уродливая Оруаль, в отличие от Редиваль, любит Психею и вскоре тайком отправляется на гору, чтобы ее спасти. Но, к большому своему удивлению, она обнаруживает, что Психея жива и здорова. Каким-то чудесным образом она освободилась и живет в маленькой зеленой долине у ручья. Ничего другого Оруаль вокруг себя не видит. Но Психея почему-то утверждает, что живет вовсе не у ручья, а во дворце бога, который стал ее мужем, и очень удивляется тому, что сестра не видит никакого дворца. Оруаль считает, что Психея сошла с ума, а может, попросту обманута чудовищем. Сестру она любит, но ни с кем не хочет делиться своей любовью. Именно поэтому она подговаривает Психею зажечь лампу, которую принесла с собой. Роман Льюиса о любви, человеческой и божественной, собственнической и бескорыстной, о боли неизбежных утрат, о невозвратимости, о лицах, которые скрывают суть, подобно маскам. Может быть, наиболее ярко мысли Льюиса выражают следующие слова, сказанные Оруаль. Когда придет миг, и тебя заставят, наконец, сказать то, что таилось в сердцевине твоей души годами, ты не будешь рассуждать о красоте слов. Теперь я поняла, почему боги не говорят с нами открыто и не дозволяют нам ответить. Пока это слово не будет выкопано на свет, зачем им слушать то, что мы бормочем, думая, что именно его имеем в виду? Как они могут встретить нас лицом к лицу, пока мы не обрели лиц? Примечание. Льюис. Till we have faces. Boston, New York. 2012. Страница 294. Перевод С.С. Конец примечания. Речь здесь, конечно, идет об истинных лицах, а не о лицах-масках.